Ганс Карл Артман родился в 1921 году. История о заколдованном гусаре. Все дамы, как цыганы, проворны на обманы. Старинная песенка. Однажды некая ведьма на яблоне сидела и яблоко ела. Еще не начало расцветать, и холод был преизрядный. И ведьма, каковая по общей всем ведьмам моде, на бедрах носила лишь тонкий шелковый балахон, а выше ничего, мерзла чуть ли не до самых костей. Когда же, наконец, прокукарекал фессальский петел, прибыл на то место храбрый гусар, который, вчерашнего дня лишившись в схватке своего скакуна, был вынужден поспешать пешком и снялся нынче с лагеря весьма рано, затем, чтобы до темна настичь полк свой. «Яблони сия мне нравится», — промолвил он, — «и я, с позволения сказать, сделаю тут первый по нужде привал». И, встав пред стволом дерева, он расставил ноги, словно посаженный отец, но допреж всего зорко взглянул вправо, взглянул влево, засим оглянулся назад, ибо был он человек отменно учтивых манер, подлинный гусар старого закала и не чета нынешним военным людям, которые в большей своей части все чурбаны. Итак, поглядев на три стороны, в четвертую поглядеть он забыл и на верхушку дерева не взглянул. Сие было ошибкой, которая в бою может стоить головы, ежели рядом прикинется смерть. Шлеп! И о кивер его ударилось яблоко. «Кто это?» — воскликнул по всей справедливости гусар, нежданно застигнутый врасплох. «Эй, приятель!» — послышалось из густолиственной высоты над его головой. Гусар встал на изготовку, спрятал в безопасное место свое орудие и отступил на несколько шагов вспять. То был, верно, некий насос, дабы тушить им беглый огонь. «Берегись, как бы мне не упрыгнуть тебя насмерть!» — вскричала ведьма и, как была, соскочила с яблони наземь. «Не хочешь ли яблочко?» — спросила она. Гусар покрутил завитой ус и был немало удивлен, встретив в столь ранний час особу женского полу весьма собой красивую. О том же, что она ведьма, он догадаться не мог, затем, что все приметы, по коим возможно было бы сие распознать, скрыты были у ней под балахоном. «С добрым утром, какова стужа?» — сказал он, потому что все еще воздух был холоден. «С добрым утром!» — отвечала ведьма. «Я спросила вашу милость, не желаете ли вы яблочко?» «Не нахожу особливого вкуса в тех яблочках, что растут на обыкновенных деревах», — сказал гусар и взглянул ведьме на то, что более всего у нее мерзло. «Ежели так, то есть и некие иные», — ответствовала ведьма. «Смерть и беда, болезнь и нужда, зло с тех пор и ведет свой род, как попало яблочко в рот». Но глупой она лишь представилась, ведая слишком даже хорошо, какие яблочки могут быть на уме у гусара в такой ранний час. «Сколь мне не прискорбно, не могу постигнуть, на каких таких особливых деревьях растут те яблочки, что ты разумеешь». Добрый гусар думал меж тем: «Дерево дереву рознь. У того, кое я разумею, есть и руки, и ноги, так что, будь все деревья ему подобны, я с превеликой охотою повесил бы Марсов мундир на крюк отставки и незамедлительно сделался бы преискусным садовником». По елику ведьмы преотлично умеют читать людские помыслы, то и вышесказанную гусарову мысль ведьма разгадала. И вознамерилась, коль скоро утро вечера мудренее, сотворить некое зло, платя дань неназываемому господину своему и повелителю. Но при сём она думала, что из этого произрастет немало и для ее прекрасной плоти. Двое вместе на одном насесте, с пользою и приятность, дождь и плевелы поливает, и ноги омывает. но лишь когда дождь пускает гусар. Валентин Шуман, ночная книжка. А наш гусар и впрямь являл образец весьма статного гусара. И опять ведьма спросила его: «Есть у тебя нынче утром хоть малость свободного времени? Коль ты умен, так яблоки тебе желанные достанутся тебе еще прежде, чем солнце взойдет над деревьями». И гусар, подумавши: «Поспею я в полк задолго до ночи». Блаженный верующий отвечал на это: «Времени у меня полная черезсидельная сума, а в нее много чего влезает». Но ему то было невдомек, что милых своих товарищей он уже не увидит до страшного суда. «Пойдем со мной», — кликнула его ведьма и пошла вперед, указывая дорогу, а гусар проворно ей следовал. «Поистине женщина есть женщина», — бормотал он втихомолку, радуясь. «Все проворны на обманы, как цыганы». Недолго спустя оказались они в глуши леса. Вот так и бывает. Остановишься просто по нужде под яблоней, а попадешь в лесное приключение. Вокруг множество дерев, одно за другое прячется. Но то деревце, что не выходило у гусара из головы, было и гладко, и тонкоствольно, и смугло, и все время шло на шаг впереди, неся свои два яблочка, за которые так и хотелось схватиться. Верно, с той самой яблони, где ведьма сидела, покуда не подоспел гусар, и предназначались они ей на полдник. Наконец вышли они на приветливую полянку, которой посередине стояла ведьмина избушка. Тут гусар воскликнул: «Клянусь Сципионом Африканским и прочими батальных дел мастерами, что, ежели она дочка старшего лесничего или, хуже того, жена? 4 кошки, 3 козла живут со мной в глуши лесной, да прилетает иногда к нам черный голубь мой». «А мне все едино», — сказал гусар. «Когда уже дело доходит до того, до чего дошло у нас, не страшен мне ни старший лесничий, ни иной ловец здешних зайцев». Так вошли они в избушку, а 4 кошки и 3 козла, которые перед нею сидели, замяукали и заблеяли так, что гусару почудилось, будто он слышит радушное их приветствие: «Добрый день, добрый день». По этой причине обратился он к ведьме и сказал: «Да чего приветливы у тебя звери? С таким респектом они меня встречают. Что за славные звери?» «У меня звери ученые», — отвечала прекрасная ведьма, севши на высокую перину. И все прочее делал гусар с превеликой изящностью и любезностью, ибо так делать показалось ему весьма уместно. Наш доблестный гусар не читал, понятное дело, Лукиана, и о том, что именуется метаморфоза, имел самое смутное понятие. Да и ради какой пользы должно было ему знать сие точно, ежели ни одна сабля от того острее не станет? Когда луна смотрела уже в окошко, он, пробудившись к бодрствованию, испугался, что на дворе уже ночь. Как ему теперь настигнуть свой полк? А спохватившись о прекрасной ведьме, заметил, что ее более нет там, где она была, прежде чем оба они заснули, и речь у него под боком, в обширной пуховой постели, в коей они расквартировались. Тут почувствовал он изрядную жажду, сделавшую язык во рту его шершавым, и вновь обратил взор на окно, а увидевши там глиняный горшок с молоком, прянул из белого гнезда и встал на все 4 ноги. Но ежели бы даже необоримый господин полковник высматривал теперь своего гусара через подзорную трубу, он и тогда бы не узнал его ни за что. Правда, пестрый воинский мундир лежал на том самом месте, где поутру гусар разоблачался. Однако же тому жаждущему, что в сей час стоял, растерявшись перед горшком с молоком, он, судя по всему, едва ли пришелся бы в пору. Ибо как мог бы огромадный козел влезть в доброчестные гусарские штаны, к тому же должным образом украшенные золотым галуном и императорскими медалями? Досталось ему по заслугам, как истинный блудный козел возжелал он быть садовником прионной яблони, а, став садовником, сделался, не то что ныне, по несчастной случайности, истинным козлом. «Да чего же страшно окопычены у меня руки!» — хотел воскликнуть злосчастный гусар, но послышалось только «мэ-мэ». Вот что приключилось с неким бравым гусаром, каковой столь рано поутру выступил маршем, желая настичь славный свой полк, но, повстречав меж тем лживую ведьму, стал рогатым козлом. Ведьма же тою порой пребывала на кухне и стряпала ужин для заколдованных своих зверей. Тут явился дьявол, господин ее и повелитель, и, войдя в дверь, уселся у очага. «А нельзя ли было бы, — сказала ему прекрасная ведьма, — чтобы последнее мое превращение по временам, хоть на несколько ночных часов, оборачивалось вспять? Ведь не каждый день случается раздобыть себе истинного гусара. Имея больше, больше мы хотим, не сыщешь меры похотям людским».